Глава 7. В воздухе начали возникать маленькие поблескивающие горошины. Прикоснувшись к коже, исчезали, оставив крохотное мокрое пятнышко. Влага испарялась, всасывалась в кожу, но этих безобидных капель сконденсированной влаги многовато. Незащищенное хитином тело будет в опасности. «В такую погоду всегда драки», — сказал Енисеев с беспокойством. «А нам надо спешить. Попасть в пограничные схватки совсем ни к чему». Дмитрий подобрался. Мускулы вздулись. Двигался уже не такими размашистыми прыжками. Осматривался чаще. Енисеев бежал рядом короткими блошиными скачками. Вдруг Дмитрий придержал Енисеева. Замер. Его квадратная челюсть выдвинулась по крайней мере на метр. Дюрандаль он держал наготове. Енисеев потихоньку заглянул за лист, загораживающий им путь. На светло-серой земле катались, сцепившись по трое-четверо, черные блестящие муравьи. Все поле было покрыто сражающимися. Они яростно грызли друг друга, отпиливали сяжки, лапы, головы. Здесь муравьи собрались только крупные, широкоголовые, жвалы у каждого вдвое длиннее, чем у фуражиров. Дмитрий прошептал. «Лютые бойцы! Но как отличают, кто свой, кто чужой? Одинаковые!» Один купец считал, что все китайцы на одно лицо. Эти муравьи еще год назад могли жить на одном муравейнике. Племя разрослось, разделилось. Как хохлы и кацапы. Я мирмеколог, не историк. Запах у них, рассуждал Дмитрий напряженно, вроде идеологии. Изменился запах, ты уже не наш муравей. Эту глубокую мысль обязательно перескажу коллегам. Худо, что побоище продлится долго, а они дерутся сутками. Даже по неделе, если погода позволяет. Да-да, это обычная пограничная схватка, регулярное кровопускание. Вообще-то это мирные муравьи. Ого, какие тогда немирные. Ну, тетраморюм не такие флегматы. Дмитрий жадно рассматривал бойцов. Удары в малом мире неэффективны. Вместо мечей и копий работают пилы, клещи. Главное зажать противника, чтобы не вырвался. Сцепившихся бойцов в свою очередь раскусывают и распиливают другие. По всему полю дергаются расчлененные туловища, головы с щелкающими жвалами, сяжки, лапы. На краю поляны близко к людям сражался колченогий ветеран. Весь во вмятинах, грудь и голова со следами старых шрамов, с половинкой левого усика, он умело и быстро перекусывал тонкий стебелек, отделяющий голову противника от груди, бросался на другого. В то же время чувствовал врага, не давал ухватить себя сзади. По мнению Дмитрия, шрамы он получил в боях с более серьезными противниками, чем от подобных салаг первого призыва. Справа и слева от поля битвы сплошные заросли. Ступишь шаг, тут же жвалы сомкнутся на шее. Все разъярены, засадные полки рвутся в бой. «Надо спешить», — напомнил Енисеев. Дмитрий обогнал его, пробираясь по широким, как крыши домов, листьям. Меч держал наготове. Тот цеплялся зазубренными за шипы, наросты и белесые волоски, торчащие из листа. Под ногами шевелилось, подрагивало. Ветра не было, но Енисеев часто падал. Дмитрий с хищным видом скользил рядом. Перепрыгивая с листа на лист, часто натыкался на божьих коровок. Эти живые танки медленно утюжили зеленое поле. Енисеев торопил. Потому Дмитрий лишь пронесся, прыгая с одного разноцветного панциря на другой. Да пару раз с наслаждением врезал одной хищной коровке дюрандалем по жестким рогам щеточкам. Дважды перед ним внезапно распахивали крылья ярчайшие бабочки. Со сложенными крыльями. Серые засохшие листья, покрытые мертвой пылью. А едва распахнет, свалишься от неожиданности. Дмитрий шарахался, зло ругался. Как-то Енисеев услышал вопль, оглянулся. Белый как мел Дмитрий почему-то сидел на зеленой стене. Добежав, Енисеев уперся ладонями в прохладное тело гусеницы-бражника. Сытая, раскормленная, роскошно зеленая, размером с железнодорожный вагон, а прожилки на ее зеленой коже волшебно точно имитируют лист, на котором пасется. Только вот на боку приклеены блестящие яички, белые, чуть поменьше кулака. Заботливая муха Тахина позаботилась о потомстве, и гусенице уже не стать бабочкой. «Слезай!» — крикнул Енисеев. «Вон тот стебель, уже на другой стороне ристалища!» Дмитрий спрыгнул с гусеницы, что все еще притворялось мертвой. Со злостью ударил в бок жалом мечом. Упругая кожа спружинила, и сам он едва не сорвался в самую гущу сражения. При спуске по стволу Енисеев обнаружил, что может бежать вниз головой. Никакого прилива крови к голове. Гравитация вовсе не стремится оторвать руки от ствола и швырнуть вниз на камни. Дмитрий тоже встал на четыре точки. Обогнал, возбужденный, взвинченный, что-то выкрикивая на бегу, не то пел, не то читал устав. Внизу по трассе в обе стороны мчались безразличные к сражениям фуражиры. Огромной семье нужен корм, голодные личинки орут, а глупые драки – дело солдат. Те, закованные в литой хитин чудовища, не способны к строительству, работе с расплодом, не умеют даже добывать пищу, они рождаются именно для драк. Пусть гибнут, защищая гнездо, меньше потребуется корма. Муравьиная дорога незаметно превратилась в магистраль. Муравьев было много. Енисеев прозевал налетевшего муравья. Дмитрий увидел только, как мирмеколога отшвырнуло, с силой бросило через голову. «Что ты делаешь?» – закричал он, размахивая дюрандалем. «Смотри в оба! Не все толчки безопасны!» «Спасибо за подсказку!» «Да я завсегда готов помочь!» – ответил Дмитрий счастливо. «Придется лезть в муравейник», – сказал Енисеев. «Эх, надо было твоему другу притвориться мертвым!» Или прыгнуть вверх, как ты практикуешь? Не знаю. Играть мертвого не в нашей натуре. Да и в инструкции не было. А Сашка всегда рвется подраться. Но с этими разве подерешься? Он умело уворачивался от муравьев, словно лихой пешеход на улице Горького, вздумавший в час пик перейти над подземным переходом. Енисеева отшвыривало. По нему пробегали жесткие лапы. Но, как ни парадоксально, все-таки здесь безопаснее. Сюда боятся подходить хищные жуки, богомолы, кивсяки, пауки. Из зеленого тумана выступила и начала разрастаться коричневая стена. Словно горное плато вдруг вздыбилось на ребро, другим краем упираясь в небо. В воздухе повис терпкий муравьиный запах. «Не плато», — напомнил себе Енисеев настойчиво. «Не плато, а простое дерево». Ущелья – трещины коры, а кратеры потухших вулканов – всего лишь наплывы колец. Муравьи несли и волокли к дереву насекомых, тащили былинки, семена, бежали с раздутыми от меда брюшками. Некоторые доставляли в жвалах образцы пищи. Дескать, унести не сумели, добыча велика, шлите бригаду. Навстречу выбегали фуражиры, рабочие выносили землю, строительный мусор, клочья хитина, шарики фекалий. Вдоль дерева стены тянулся земляной вал, сложенный из плотных шаров спрессованной земли. В добротном муравейнике муравьи расширяют подземные залы, одновременно ограждают тоннели от затопления дождем. Неожиданно сверху начала опускаться огромная темная масса. Когда она достигла верхушек травянистых деревьев, расплывающееся изображение превратилось в заостренный к низу металлический столб. Столб опустился ниже, Енисеев разглядел огромные, как облака, кончики пальцев, что держали уже знакомую пипетку. На кончике начало поблескивать, раздуваться. Енисеев закричал. «Нет, ни в коем случае, Дмитрий, запрети им!» Дмитрий послушно поднял руки, просимофорил. На кончике иглы вздулся резервуар воды. Муравьи начали поднимать тяжки. Енисеев с ужасом видел по их сигналам, что они рисуют образ врага, готовятся к отражению нападения. «Обеззараживающие», — объяснил Дмитрий, — «должны были окатить нас раза три по дороге». «Запрети!» Резервуар воды перестал увеличиваться, но все еще висел над их головами. В тучах гремело. Дмитрий еще раз помахал руками. «Передай», — велел Енисеев, — «что это нас убьет. Мы потеряем муравьиный запах, нас тут же растерзают». Дмитрий снова просигналил. Полая колонна медленно пошла в сторону. Капля сорвалась, пошла вниз, расплескавшись о плотный воздух до формы НЛО, с шумом обрушилась в заросли. Дмитрий стоял побелевший, губы его дрогнули. «С ума они там посходили, что ли?» «Они ведь не специалисты», — бросил Енисеев с презрением. «Да, конечно, но так ошибаться — это чересчур, все не впопад, все наоборот». Их часто останавливали, требовали пароль. Вверху над растениями снова появилась туча. Оттуда высунулся цельный металлический прут. Дмитрий покосился на Енисеева, просимофорил, что справятся сами. Жвалы десантника грозно разведены. Брюшко маленькое, грудная клетка разбухла от твердых мускулов. Близко к главному входу поднимался подмаренник. Оттуда тянуло сладким, как сироп, нектаром. Подмаренника в этих местах нет, значит, муравьи принесли семечко издали. А это значит еще, что на сочных листьях пасутся стада муравьиных коров. Вон бегут по стволу фуражеры. Вверх с пустыми брюшками, вниз с раздутыми. На зеленых полях идет дойка, сбор падевого меда. От земляного вала молоденький, весь блестящий солдат, дрожа от усердия, тащил за лапу колченогого старого муравья. Тот не сопротивлялся, медленно поводил уцелевшим усиком. Его крючковатые лапы цеплялись за кристаллы кварца, выворачивали блестящие глыбы. Молоденький солдат сверкал на солнце, как только что сошедший с конвейера гоночный автомобиль. Зато ветеран был во вмятинах, с погнутыми пластинами, без правой передней лапы. «Что они делают?» — шепнул Дмитрий удивленно. «Это же мураш, который сражался в пограничном инциденте, я его запомнил». «В схватке подцепил чужой запах. Бывает». «Бывает», — согласился Дмитрий. «На войне чего только не подцепишь, хотя случается и в мирное время. Поживет среди своих, отойдет от западной заразы». Тут муравейник, не человечник. Подозрительного удаляют сразу. «Гады чистку проводят!» — ахнул Дмитрий возмущенно. «Он за них сражался, кровь проливал, а чистюли его вон? Нашивки зарабатывают, не выходя из отдела». «Выгоняют не навсегда», — ответил Енисеев с неохотой, «пока чужой не выветрится». «Понятно. Жди амнистии, потом реабилитации. Думаешь, я не знаю, что он ночью замерзнет, а то с голоду помрет, птица склюет, богомол или паук сожрет». Я думал, только люди додумались до такой подлости. Он прыгнул без разбега, упал на молоденького муравья. Орудуя дюрандалем, как рычагом, попытался разжать жвалы, сомкнутые на изувеченной лапе ветерана. Изумленный муравей заколотил сяжками, требуя пароль. Но Дмитрий в ответ едва не вывернул службисту челюсти. Ветеран высвободил лапу, устало заковылял обратно к муравейнику. Дмитрий напоследок звучно трахнул стража по башке, гигантским скачком долетел до Енисеева. «Здорово я его, а?» — спросил он с истерическим весельем. Его трясло, губы прыгали. Он не знал, куда девать руки. Пальцы то нежно гладили страшное оружие, то ощупывал себя, не веря, что вышел живым из страшного боя. «Здорово», — согласился Енисеев с неловкостью. Колченогого все равно выбросят из муравейника, это закон сообщества, но Дмитрий пусть верит, что справедливость восстановить легко. Хотя бы здесь, в муравейнике. Ты поступил благородно. «Ты видишь, я не трус», — сказал Дмитрий осевшим голосом. «Но неужели придется лезть в эти темные норы? Лучше бы оказаться в джунглях Венеры». Из черного зева показался несомый по воздуху скрюченный муравей. Сяжки висели, лапы сплел в клубок, брюшко и голову подогнул. Нес его строительный рабочий. За ним показался второй, третий. Все держали в жвалах мертвых. Одни словно только что заснули, других тронула плесень, у третьих отваливались пересохшие лапы. Муравьи выбегали один за другим. Похоронная процессия не обрывалась. Дмитрий помрачнел, даже перестал шлепать на себе микробов. Чумка у них, что ли? Как бы к Сашке не пристало. К интеллигентам любой гриб прилипает. Енисеев прикинул на глаз размеры муравейника. В сутки здесь рождается 1000-3. Столько же и умирает. Понятненько, обрадовался Дмитрий. Так чего мы сели, как вороны возле падали? Поищем другой ход? Из второго туннеля тоже выносили трупы. Из третьего — трупы и мусор. Енисеев торопливо объяснил, что у муравьев есть специальное кладбище. Чтобы не разносить заразу в доме, додумались относить мертвых подальше. Одни закапывают, другие виды оставляют трупы на чистых полянах под жарким солнцем. «Как эти? Зороастрийцы?» Енисеев посмотрел на бравого героя с удивлением. Проще было услышать такое от проползшей по листу гусеницы. «Почти. Муравей мал». Солнечные лучи тут же прожаривают его насквозь. Микроб не уцелеет, любая плесень гибнет. Из последнего туннеля рабочие выносили комочки земли. Все муравьи протискивались как туда, так и обратно, через коридор ощупывающих усиков бдительной стражи. Дмитрий обеспокоенно поглядел на Енисеева. Здесь тоже не пройти. Вон какие жвалы. Хватанет, второй раз не сунешься». «Надо явиться с добычей», — предложил Енисеев, — «как обыкновенные фуражиры».